Глава 28. Как же мы можем сломить это? Как же нам пробираться сквозь эту стену рыцарей? Я думала об этом целый день, но ничего в голову не приходило. Мы были в ловушке. Нет, я не истерила, просто происходящее выбило меня из колеи. «Ада, вызови ко мне Кирка», — проговорила решительным тоном. «Хватит уже распускать нюни. Люди зависят от меня, а я тут расстраиваюсь. Собаки лают, а караван идет». Проинструктировав свою правую руку, я направилась в гостиную, где уже сидел Эмиль. Вся его поза говорила о том, что он спокоен, как удав. «Не тревожься, дорогая, мы выберемся отсюда», — успокаивающе проговорил Эмиль, сжав мои руки. Ада принесла нам закуски, и, быстро перекусив, я села за планирование работ поместья в мое отсутствие. Я надеялась, что Александр не учинит здесь ничего без моего ведома. Все-таки простой люд не виноват, что его втянули в дворцовые интриги. Краем глаза заметила, что Эмиль то и дело посматривает на улицу, словно ожидает чего-то. Возможно, послал весточку? Точно. У него же здесь есть шпионы. Возможно, один из них увидел ситуацию и поскакал за подмогой. Но что они могут сделать? Это будет казаться со стороны пресечением чужой границы и объявлением войны. Александр не знал, что запер Эмиля. Да и он, если хочет уйти, то может превратиться в тигра. Видимо, Эмиль беспокоился за меня. Солнце садилось за горизонт, медленно возвращались домой с полей уставшие крестьяне. Они, если бы и были удивлены столь тщательному досмотру рыцарей, то не подали вида. Крестьянам было все равно, лишь бы дойти домой и быть сытыми. А учитывая, что они пережили в прошлом, так тем более. «Прошу простить меня за все», — пробормотала я, глядя на них и зная, что они не услышат мои извинения. «Во всем виновата я. Сначала они страдали от бесчинства разбойников, а теперь от рук короля. Может, если уеду, они будут жить в спокойствии?» Наступила тишина. Жители отдыхали после тяжелого дня. Я стояла напротив окна. Скрестив руки и краем глаза заметила шевеление. Рыцари расступились, и в деревню въехала черная карета без вензелей. Мое сердце пропустило удар. Я не желала знать, кто внутри. Может быть, я слишком эгоистична, снова выходя замуж. Нет, это пока единственный выход вырастить Рагнар подальше от его эксцентричного папаши. Я бросила взгляд на Эмиля, но тот лишь наблюдал за каретой, будто знал, кто в ней. Глубоко вздохнув, покинула гостиную и направилась к парадной двери, чтобы узнать, кем является этот неприглашенный гость. Рыцари не пустили бы просто так экипаж внутрь. Значит, важный человек. В душе молилась, чтобы это был не Александр. Но дверца кареты открылась, и из нее вышел совсем не король. «Раймонд!» — удивленно ахнула, увидев друга. «Вот уж кого не ожидала тут увидеть, так это его». На душе сразу потеплело, ведь мы на балу лишь перекинулись парой слов. У него не было отбоя от девушек, желающих потанцевать. Как же? Самый завидный жених королевства. Раймонд посмотрел на меня, сощурив глаза. А затем лучезарно улыбнулся в ответ. «Приветствую, моя дорогая графиня! Или мне уже звать вас королевой?» Последнее слово он шепнул, потому что пока это был секрет. «Как ваши дела?» «Пока, графиня», — зарделась я. «Дела...» «Как сам видишь», — пожав плечами, посмотрела за его спину и увидела озадаченные лица моих стражников. Заметив мое заинтересованное лицо, они отвернулись. Всем любопытно, зачем пожаловал Раймонд. Затем посмотрела на своего друга и шепотом спросила. «Как ты вошел сюда?» Раймонд усмехнулся и указал на вход. «Потом объясню. Не пригласишь? У нас время лишь до утра». С его лица исчезла наигранная веселость, а голос стал тревожным. Раймонд то и дело поглядывал на стражников, будто боялся чего-то. Я кивнула в ответ и направилась ко входу, подняв подол. Раймонд шел следом. Как только оказался внутри, то спешно снял плащ и подал ожидающему дворецкому. мы оказались в гостиной. Эмиль никак не отреагировал, увидев брата короля. Казалось, его не удивило прибытие Раймонда. «Как поживаете, Ваше Величество?» Рай отвесил шутливый поклон, будто издеваясь. «Это король велел вам приехать к Изабелле?» Голос Эмиля был настолько ледяным, что, казалось, наступила зима. «Я так и предполагал». Обстановка в комнате накалялась. Кожей чувствовала, как волосы встают дыбом от напряжения. Эмиль буравил своим тяжелым взглядом Раймонда, а тот не отставал. «Я никогда не видела таким Эмиля. Он злится?» Неуверенно смотрела то на Раймонда, то на Эмиля, но затем эти два балбеса начали хохотать. «Ты видел, да, братец?» — весело воскликнул Раймонд. Эмиль встал со своего места и обнял Рая. «Не поняла, что тут вообще происходит?» «Да, наверное, моя Изабелла перепугалась не на шутку». Эмиль посмотрел в мою сторону и подмигнул мне. «Какого?» Чуть ли не заматерилась я в ответ. «Кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит?» Разозлилась я. Я скрестила руки на груди и ждала ответа. Раймонд лишь улыбнулся еще сильнее. «Эмиль, расскажи ты, иначе эта бестия сейчас испепелит взглядом». «Она, кстати, в прямом смысле слова может сжечь нас», — констатировал Эмиль, на что уловила удивленный взгляд Раймонда. Я вздохнула, устало протирая виски. «Кто-нибудь сегодня расскажет, в чем дело?» — спросила уже резче, потому что терпение было на исходе. «Мы друзья еще с Академии», — выпалил Раймонд, увидев, что я начала закипать. «Друзья? Почему я не знала об этом?» «Ни разу не видела, чтобы эти двое открыто разговаривали, или это секрет?» «Мы с Раймондом вместе учились в академии. После одной курьезной ситуации подружились», — пояснил мне Эмиль, на что я облегченно вздохнула. Затем он добавил. «Кстати, я от него и ждал вестей». Эмиль налил в чашку горячего чая и протянул Раймонду. Тот с благодарностью принял чай. «Скажу коротко. Я получил разрешение на посещение, только незаконным путем», — известил Раймонд, отпивая из чашки. «Взял десерт и с удовольствием проглотил за один укус. Я буду скучать по твоей выпечке», — почти промурлыкал он. «Незаконным путем? Он что, подделал письмо, чтобы посетить это место?» Я посмотрела из-под опущенных век на Эмиля. «Вероятно, он попросил друга, чтобы вывести меня из этого поместья. Но как? Рыцари все равно прошмонают все. Рай, серьезно. Давай выкладывай все», — поторопил Эмиль, глядя на своего друга. Раймонд простонал. «Хорошо. Итак, я сделал то, что ты велел. Внутри сидушки в карете полые. Никто не догадается, что там может спрятаться человек. Тем более, такого никто не видел. Что касается Александра, я подозреваю, что Камелия его поит чем-то. Он практически постоянно рассеян и иногда срывает свою злость на ком-то. Поит чем-то? Дурман, что ли? Хотя, почему я интересуюсь? Кажется, скоро его доведут до края. Этого Камелия и добивается, то есть он умрет преждевременно». Трон останется сыну Камелии, а та, в свою очередь, станет регентом при несовершеннолетнем короле, сообщал последние новости Рай. «Регентом?» — переспросила я. «Тогда трон достанется бастарду Камелии. В нем не течет кровь Александра», — фыркнула в ответ. Раймонд отпил из чашки. «Этого и добивается король Соляриса, полная власть над королевством». «Плохо, совсем плохо», — процедил Эмиль, и я была согласна. «А если поставить регентом Раймонда до тех пор, пока Рагнар не вырастет?» — спросила я, глядя на этих мужчин. «Не-не-не, вы даже не посмеете». Но, увидев серьезное лицо Эмиля, Рай замолчал. «Я никогда не желал править страной». Изабелла права. «Я не могу рисковать жизнью истинной пары, а оставить Рагнара одного на произвол судьбы тоже не смогу. Поэтому на эту роль подходишь лишь ты». Эмиль посмотрел на друга немигающим взглядом. Тот пару раз моргнул и глубоко вздохнул. «Ладно, что уж», — проговорил Рай, будто его обрекли на несчастье. Мы молча посидели, затем Эмиль заговорил. Мне кажется, Александр догадался о планах Камелии. Я слышал, как он говорил, что через год разведется с Камелией и вернет на трон Изабеллу. Он виновато посмотрел на меня, но я улыбнулась, намекая, что все хорошо. Он слегка кивнул, значит, понял. Но он не знает, что сын не настоящий. Думает, что скинет с трона Камелию, затем отдаст бразды правления мне, поделилась мыслями. Вероятно, он умирает. Своего наследника не доверяет ей. Раймонд кивнул. Значит, мы должны сделать так, чтобы все знали истинную сущность нынешней королевы и объявить всему миру о существовании Рагнара, предложил Рай. Эмиль нахмурился, услышав это. Ему не нравился этот план, но только так Рагнар сможет унаследовать трон. «И как мы это сделаем?» — заинтересованно спросил Эмиль. В этот раз Рай широко улыбнулся. «Я захвачу первосвященника с собой. Нам нужно это сделать на коронации Изабеллы. Вероятно, твой народ будет недоволен, что у нее уже есть сын. А так ты в открытую скажешь всем, что он наследник другого королевства. Учитывая, что его жизни будут угрожать, заявишь, что берешь на себя опекунство над ним. Даешь ему титул, а я стану регентом при нем. Рай выложил свой план. На мой взгляд, это выглядело рискованно, но ничего не поделаешь. «Хорошо, надеюсь, твой план сработает», — кивнул Эмиль. «Он сработает, только нужно, чтобы Изабелла рассказала на коронации короткую историю, чтобы твой народ сопереживал. Узнают они, узнает весь мир. Александру ничего не останется, как признать сына. Солярису не дадут напасть на нас. Камелия отступит». Рай подмигнул мне. «Но сказать легче, чем все это сделать». На этой ноте мы попрощались, и каждый пошел в свою комнату. «Мы не знаем, как отреагирует народ Шахара. Все будет хорошо. Доверься мне», — услышала в голове голос Эмиля. «Значит, мы можем общаться мысленно. Сперва огонь, теперь это. Что еще преподнесет мне судьба?» Раздав короткие приказы, собрала самые необходимые вещи. А на утро Раймонд подогнал карету к черному входу. По указу короля он должен был привезти провизию с каждой деревни. Таким образом, он заполнил сундук нам в дорогу. «Увидимся на границе». Эмиль чмокнул меня на прощание и обратился в тигра. Впервые я видела превращение человека в животное, и скажу, что зрелище было прекрасное. Эмиль ждал, пока я не привяжу к нему Рагнара, благо тигром он был большим. Сын радостно смеялся, думая, что это очередная игра. Эмиль вместе с моим сыном исчез в зарослях. Я надеялась, что Рагнар останется цел и невредим. Эх, а мне придется некоторое время ехать в тесном пространстве под сидушками. Когда я оказалась внутри, то почувствовала себя странно. Мне казалось, что эти стены могут сжаться, и я умру. Это ли боязнь маленького пространства? Я почувствовала, как карета тронулась и спустя некоторое время остановилась. Вероятно, рыцари проверяли каждый угол. В итоге карета вновь поехала. Несмотря на то, что она ехала ровно, я ощущала все кочки. Это как ехать в багажнике машины. Каждый раз, когда карета ловила очередную кочку, я ударялась то локтем, то коленом, то пятой точкой, и наверняка завтра заработаю синяки. Но нужно потерпеть еще немного ради Рагнара.